Глава 8. Алина. Весь понедельник я была как на иголках. Смена тянулась бесконечно, а я то и дело ловила себя на том, что поглядываю на двери приемного покоя. Ждала, что вот-вот ввалится Леша с его наглой ухмылкой, сигаретой в зубах и этим взглядом, от которого у меня все внутри переворачивалось. Он ведь обещал, что заедет за своей курткой сегодня. Я взяла ее с собой. Завернутая в пакет, она лежала в подсобке, как бомба замедленного действия. Но время шло, часы тикали, а взрыва все не было. К обеду я начала злиться. На Алексея за то, что заставлял меня ждать. На себя за то, что вообще ждала. И не могла спокойно заниматься своей работой. К вечеру злость сменилась какой-то тоскливой пустотой. Может, он передумал? Может, появились какие-то дела поважнее? Или, черт возьми, случилось что-то? Я тут же одернула себя. С какой стати мне за него беспокоиться? Это же абсурд. Он бандит. Ходячая проблема. Пусть катится к черту со своей курткой и своими подкатами. Когда смена, наконец, закончилась, я чувствовала себя выжатой, как лимон. Натянула пальто, попрощалась с девчонками и поплелась к стоянке. Ноги гудели, в голове шумело, а в груди засело какое-то паршивое чувство. Хотелось домой, под одеяло, и чтобы весь этот день просто стерся из памяти. Но, дойдя до своей шестерки, я замерла, как вкопанная. Машину будто изуродовали, все четыре колеса сняли, она стояла на кирпичах, жалкая и беспомощная. А рядом, у черного БМВ, опираясь бедрами на капот, курил Леша. Он поймал мой ошарашенный взгляд и ухмыльнулся, будто ничего особенного не произошло. «Привет, мать троих детей!» – бросил он с издевкой, выпуская струю дыма. Я задохнулась от паники, подбежала к своей машине, обошла ее по кругу, оценивая масштабы случившейся катастрофы. «Это что же такое?» – выдохнула я, чувствуя, как горло сжимает спазм, и резко развернулась к Леше. «Это ты сделал?» Он рассмеялся, низко, хрипло, отчего у меня мурашки побежали по спине. «Конечно, нет. Я похож на того, кто занимается подобным?» «Ты похож на того, кто может сделать все, что угодно», — выпалила я, гневно впиваясь в него взглядом. «Нет, милаха, честное слово, это не я». «Господи, я не понимаю», — пробормотала я, хватаясь за голову и снова глядя на машину. «Среди бела дня, прямо возле больницы!» «Шпана местная, скорее всего», — предположил Леша. «Хочешь, я их найду?» «Нет», — рявкнула я, метнув в него еще один злой взгляд. «Не надо». Развернувшись, быстро подошла к нему, вытащила из сумки пакет с его курткой и сунула ему в руки. «Вот, держи», — возвращая в целости и сохранности. «Надеюсь, мы больше с тобой никогда не увидимся». Леша взял пакет из моих рук, даже не взглянув на него. Вместо этого продолжал молча смотреть на меня, медленно затягиваясь сигаретой. Его глаза холодные, голубые, как лед, буквально сверлили меня насквозь. Я отвернулась, снова подошла к своей машине и оперлась руками на капот. Слезы жгли глаза, и я не могла их сдержать. Они катились по щекам, горячие и соленые, пока я кусала губы, чтобы не разрыдаться в голос. Колеса я поставить умею, отец научил. Но где взять деньги на новые? Зарплату задержали, в кошельке мелочь одна, и занять не у кого. Пока не найду деньги, машина так и будет торчать здесь. А ночью шпана вернется, разобьют стекла, раскурочат салон. Моя бедная шестерка превратится в груду металлолома. Кто-то тронул меня за плечо. Я резко развернулась, чуть не врезавшись в Лешу. Он стоял так близко, что у меня перехватило дыхание. «Ты что, расстроилась так?» – спросил он негромко, заметив мои слезы. В его голосе не было привычной насмешки. «Муж заругает или...» Он протянул руку и коснулся пальцами моей скулы, где все еще желтел синяк под слоем тоналки. «Если он тебя бьет, милаха, ты рискуешь скоро стать вдовой». Я округлила глаза, шокированная его словами. «Не шути так», — угрожающе качнула я головой. «Кто сказал, что я шучу?» Меня начало слегка потряхивать, не от холода, от того, как он смотрел на меня, будто видел насквозь все мои страхи, всю мою слабость. «Оставь меня в покое», — выдохнула я. «Уезжай». «Но я же не совсем отморозок какой-то», — хмыкнул он, как будто снова повеселев. «Как я могу бросить девушку, одну в беде, да еще и мать троих детей?» И я метнула в него острый взгляд. Сердце стучало, как отбойный молоток, и я сама не понимала, почему. От злости, от его близости, от того, что он стоял тут такой наглый и такой привлекательный. «Давай отвезу тебя домой», — предложил он, улыбнувшись одним уголком рта. «Тебе же понравилась моя машина. С мужем заодно своим меня познакомишь. И с детьми». «Спасибо. Я доеду на автобусе», — буркнула я, отворачиваясь. «Да ладно. Что ты такая неприступная?» Он взял меня за локоть, который я тут же выдернула из его пальцев. «Что ты привязался ко мне?» Нервно выпалила я почти с отчаянием, глядя Алексею в глаза. «Нравишься?» – просто ответил он, пожав плечами. Сердце в груди предательски ёкнуло, когда он вновь произнес это вслух, а потом бешено заколотилось. Я молчала, не зная, что ответить. А потом Лёша провел ладонью по своим коротким волосам и заговорил, снова став серьезным. «Да ладно тебе, милаха, я знаю, что ты меня обманула. Нет у тебя ни мужа, ни детей». Он смотрел на меня так, будто раздевал взглядом, пронзительно, остро, и вдруг шагнул ближе, а я невольно прижалась спиной к кузову машины. Расстояние между нами сократилось до нуля, и я чувствовала тепло его дыхания на своей щеке, и его неповторимый аромат окутал меня, табак, терпкий одеколон и что-то еще, сводящее меня с ума. «Я ужасно не люблю, когда мне врут», — хрипло произнес Лёша над самым моим ухом. «Даже сначала хотел тебя наказать за это». Мурашки побежали по спине, холодные и жгучие одновременно. Лёша провел пальцами по моей щеке, легонько лаская кожу, и от этого прикосновения у меня едва не потемнело в глазах. «Но при мысли о наказании тебя на ум одна пошлятина приходит», — вздохнул он с притворной печалью. Мои щеки вспыхнули, внизу живота сладко потянуло, а кожа вдруг стала невыносимо чувствительной к каждому движению воздуха. «И поэтому ты решил снять колеса с моей машины?» — выдавила я из себя, борясь с дрожью в голосе. Отчаянно хотелось перевести наш разговор в более безопасное русло. Лёша расхохотался, негромко, но заразительно. «Сказал же, это не я», — произнес он, прищурив глаза. Хитрая ухмылка играла на его губах. «Неужели ты думаешь, что между колесами и пошлятиной я бы выбрал первое?» Я не знала, куда деть глаза, лишь бы не смотреть на него. Но он взял меня рукой за подбородок и принудил выдерживать его наглый взгляд, в котором я тонула, как в омуте. «Я тебя не обманывала», — пробормотала я, готовая вот-вот сдаться. «Просто пошутила, ясно? Кто виноват, что ты шуток не понимаешь?» А я поверил, представь. «Лёша!» Выдохнула я и заметила, как он подался ко мне всем телом, когда я произнесла его имя. «Отпусти меня. Ты ведь сам сказал, что нам с тобой не по пути. Зачем ты это делаешь?» «Да выбросить тебя из головы не могу». Мое сердце ухнуло куда-то в пропасть. Я продолжала тонуть в его взгляде, и все внутри кричало, что надо бежать, но ноги не слушались. «Лёша!» — снова выдохнула я, сдаваясь и сжимая пальцами воротник его рубашки. Его губы накрыли мои с такой яростной жадностью, что воздух вышибло из легких. Это было грубо, первобытно, голодно, словно у него крышу сорвало после долгого ожидания. Его язык ворвался в мой рот без спроса, властно и безжалостно. Я ощутила его вкус. Он ударил в голову сильнее любого алкоголя. Горьковатый дым сигарет, холодок мятной жвачки и что-то еще, да дрожи мужское, отчего внутри все переворачивалось. И я тонула в этом вкусе, в нем самом, теряя последние крупицы себя. Лешина рука накрыла мой затылок, пальцы зарылись в волосы, сжимая их у основания до острой боли на грани удовольствия. Эта боль прошила позвоночник электрическим разрядом, выбивая из головы последние мысли. Я вцепилась в его плечи, впиваясь ногтями в стальные мышцы, наверняка оставляя отметины даже сквозь ткань рубашки. Леша вдавил меня в холодный металл машины своим горячим, твердым телом. Его бедро безжалостно втиснулось между моих ног, и по коже пробежала волна мурашек, а внизу живота разлился жар. Лешина свободная рука скользнула по моей талии, сначала грубо сминая ткань пальто, а затем, словно хищник, нашедший брешь в обороне, нырнула под одежду. Мужская ладонь обожгла кожу через тонкую кофту. Я ахнула прямо в его рот, и он проглотил этот звук с таким собственническим наслаждением, будто это было моим признанием поражения. Леша углубил поцелуй безжалостно, настойчиво, будто хотел выпить меня до последней капли, опустошить и заполнить собой. Мои ноги предательски слабели с каждой секундой, превращаясь в бесполезную вату. Колени подгибались, и если бы не его тело, стальной плитой прижимающее меня к машине, я бы уже стекла бесформенной лужей на асфальт. Внизу живота все скручивалось в тугой, пульсирующий узел, требующий развязки. Волны жара и холода прокатывались по телу, а я ненавидела себя за эту слабость, за то, как бессовестно мое тело предавало разум, как я отвечала на Лешин поцелуй, впиваясь ногтями в его плечи до полумесяцев на коже, как извивалась, прижимаясь ближе, будто зависимая, дорвавшаяся до дозы. Я даже не боялась, что нас кто-то увидит из моих коллег. Мне было плевать в ту минуту, что обо мне подумают. Лешины губы, твердые, требовательные, его колючая щетина, царапающая нежную кожу, только это имело значение. Он отстранился на мучительно короткий миг, всего на долю секунды, едва ли больше удара сердца, чтобы втянуть хриплый глоток воздуха. В этот момент я увидела его глаза, темные, затопленные расширенными зрачками до самой радужки, почти черные от желания, с опасным, голодным блеском хищника, загнавшего добычу в ловушку. «Черт, милаха!» вырвалась из его горла надломленным хриплым рыком, от которого все внутри сжалось в сладкой судороге. Мои губы приоткрылись для ответа, но слова растворились в его новом поцелуе, теперь более медленном, но от этого не менее разрушительном. Его язык скользил по моему с дьявольским мастерством, то лаская, то дразня, обещая многое, то, что нельзя было произнести вслух. Я чувствовала, как с каждой секундой опускаюсь все глубже в это безумие, растворяюсь в этом сладком грехе безвозвратно. Лешины пальцы, только что сжимавшие мою талию, наверное, до синяков на коже, вдруг стали до невозможного нежными, почти благоговейно поглаживая мое тело под пальто. И этот контраст от звериной жадности к почти мучительной ласке выбил из меня последний воздух, заставляя голову кружиться, как в свободном падении. Когда Леша наконец оторвался от меня, я не могла вспомнить, как дышать. Губы горели, распухшие, соднящие, кожа под одеждой пылала огнем, а сердце колотилось, а ребра с такой яростью, будто вот-вот проломит грудную клетку и вырвется на свободу. «Идем», — хрипло сказал Алексей, обнимая меня за талию и, не дав опомниться, повел к своей машине.